Глава 16. Марьяна. Заходя в бизнес-центр, в котором расположен офис фирмы Романа Багирова, я волнуюсь, как девочка перед первым свиданием. Сжимая ручку портфеля с документами, спиной чувствую присутствие охранников. Сильнее распрямляю плечи и глубоко, размеренно дышу. Спокойно, Марьяна, спокойно. Утром я зачем-то очень тщательно выбирала, что надеть. Подбирала подходящий тон помады и переделывала стрелки, чтобы они не выглядели слишком хищно. Трижды меняла блузку. Причем однажды просто потому, что из-за волнения пролила на себя кофе. Вышла только, оставшись полностью довольной своим внешним видом. Поднимаюсь вместе с сопровождающими меня повсюду парнями на верхний этаж бизнес-центра. Подхожу к улыбчивой девушке на рецепции и представляюсь. Меня встречают как дорогую гостью. Я взмахиваю рукой, чтобы дальше охранники не шли. Сама следую за офис-менеджером по длинному коридору. У Ромы красивый офис. Надо будет при случае сказать ему об этом. Очень стильный, не перегруженный. Ловлю себя на мысли, что и сама бы с радостью провела бы в таком муравейнике пару дней. Мы с девушкой-офис-менеджером останавливаемся у одной из череды одинаковых дверей. Табличка на ней гласит «Титов В.А». В голове дописываю «Лучший секс в моей жизни и худший характер». А вслух говорю просто «Спасибо». Меня оставляют одну. Я даю себе несколько секунд, чтобы настроиться, а потом стучусь. «Войдите». От его голоса даже через толстый слой дерева по коже бегут мурашки. Стыдно признаться, но я на Кирилла так не реагировала в начале наших отношений. Жму на ручку и захожу внутрь, под аккомпанемент вылетающего сердца. «Добрый день!» — на мое приветствие Вадим отвечает хмурым, внимательным взглядом. Он сидит за своим столом и несколько секунд просто смотрит. Потом вздыхает, встает и приближается. Мне приходится сморгнуть пару раз и дать себе мысленный подзатыльник, чтобы не отшатнуться. «Добрый!» Вкладываю свою руку в его протянутую. Чувствую, как слегка сжимает и покачивает. Дальше приглашает сесть в кресло. Я слушаюсь. Он задерживается сзади. Мне кажется, что между лопатками зудит его пристальный взгляд. Но, скорее всего, я просто сама себе придумала. Это я никак не могу разобраться в своих чувствах. А он наверняка раз в пару дней трахает кого-то нового, подцепив в баре или клубе. Не зря же разводится. «Чай, кофе?» — Вадим задает вопрос, вернувшись на свое место. Я качаю головой. Пытаюсь смотреть куда угодно, только не на него. Исследую кабинет. Пробегаюсь взглядом по книжному шкафу с пугающе большими томами какой-то профессиональной литературы. «Интересно, а свои познания в сексе он тоже черпал из открытых источников, или это чисто практика?» «Боже, о чем я думаю?» «Кошмар!» «У тебя жарковато. Чтобы как-то объяснить свой нездоровый румянец, делаю замечание, скашивая взгляд на Вадима. В отличие от меня, он явно неудобства не испытывает. Все это время внимательно смотрит на меня». «Не замечал», отвечает прохладно. Мне становится обидно и чуточку зло. Хотя глупо было надеяться, что после всего, что мы друг другу наговорили, он бросится тут же регулировать температуру на кондиционере. «Давай о деле, Марьяна. У меня не так много времени». «Ага», перебиваю его, не дав договорить. Опускаю взгляд вниз и расстегиваю портфель. Достаю оттуда стопку и передаю из рук в руки Вадиму. Наши взгляды встречаются. Я, конечно же, волнуюсь, но в его глазах читаю уверенность. Немного расслабляюсь. Это именно то, что мне нужно. Он пролистывает страницу за страницей. Иногда хмурится, но ничего не говорит. Я нашла у себя нотариальную копию доверенности на Субботина. Ты можешь сам убедиться, полномочий по распоряжению в ней нет. Это глупо, но мне важно оправдаться перед Вадимом. Правда, он никак особенно не реагирует на мое замечание. Просто кивает и продолжает просматривать. И ты уверена, что больше ничего в его пользу не подписывала? Закончив, Вадим складывает руки на моих бумагах и поднимает взгляд на меня, внимательный и цепкий. Я ни в чем перед ним не виновата, а все равно чувствую себя неуютно. Абсолютно. Отвечаю максимально правдиво, но не получаю в ответ кивок и не чувствую облегчения. Вадим продолжает смотреть пристально, немного глаза сужает. А если честно? В смысле? Давай на чистоту, Марьяна. С каждым новым клиентом мы проходим один и тот же путь. Сначала мне рассказывают прилизанную историю о том, как мошенники развели кристально честного человека. Потом начинаю разбираться, возникают вопросы. Задаю их, с ответами не клеится. Мы идем в суд, и уже там всплывает самое интересное. Линию защиты приходится менять на ходу. Это снижает шансы на победу. Чтобы эффективно защищать, мне нужно точно знать, что именно собирался и сделал мой клиент. Передо мной не нужно пытаться казаться безупречной, просто обманутой. Если ты сглупила и подписала что-то еще, я не подписывала. Произношу громче, чем хотела. Но это все из-за переизбытка чувств. Меня даже потряхивать начинает. Ужасно злит, что Вадим мне не верит. Ужасно просто. «Ты могла забыть? Подписать не глядя?» «Нет», — мотаю головой, отвечаю уверенно. Мое дыхание учащается, кулаки сжимаются, обида сжимает горло. Я не безупречна, конечно, но и не полная дура с набитой опилками головой. Да, я не готова была взять на себя управление огромным бизнесом. Я просто не вытянула бы это. Слишком мало опыта. Я не хотела подставлять людей. Это же дикая ответственность. Сотни рабочих мест. Но я не тупая идиотка. Может, когда была чуть пьяной? Боже, нет, Вадим, нет! Жмурюсь и опять мотаю головой. Ужасно от мысли, какой образ сложился в его голове. Хотя, чему здесь удивляться? Он знает меня как взбалмошную девицу, которая устроила ему взбучку за внеплановую случку собак и радостно прыгнула с ним в койку после пары коктейлей. Только я прыгнула не из-за коктейлей, а из-за него. Делаю несколько глубоких вдохов, заталкиваю нахлынувшие чувства поглубже и возвращаю самообладание. Смотрю на Вадима, говорю негромко и убежденно. Я не подписывала ни одного документа, который позволил бы Кириллу распоряжаться моими акциями. Он не спешит отвечать, блуждает взглядом по моему лицу, в итоге же прикрывает глаза и кивает. «Хорошо. Я тебя услышал. Значит, исходим из этого». «Спасибо». Его не за что благодарить, но я не сдерживаюсь, а он легонько улыбается. «Документы я отсканирую и верну. Не переживай, сделаю все лично. Насчет нашей тактики, то, если я не ошибаюсь, в следующий четверг у вас собрание акционеров?» «Да». Нам нужно будет туда поехать, зафиксировать факт. Какой? Я еще не готова к встрече с Кириллом. Боюсь ее, но Вадим, кажется, об этом не спрашивает. Твоего недопуска на собрание, Марьяна. Его ответ ошеломляет. У меня увеличиваются глаза, учащается дыхание. Боже, как? Как такое возможно? В смысле? Вадим вздыхает, встает из-за стола, смотрит уже сверху. «Скорее всего, тебя даже через охрану в здании не пропустит, Марьяна. Это рейдерский захват бизнеса, ты еще не поняла? Мы приедем, начнется суета. Полицию вызовем мы или они, посмотрим. Нам никто никаких документов не покажет. Полиции должны будут. После этого ты напишешь заявление о совершении преступления и подпишешь для меня согласие на разглашение твоих персональных данных. Я сделаю адвокатский запрос к депозитарию об основаниях передачи твоих акций. Дальше готовим иск в суд». Я слушаю, киваю, а у самой голова взрывается и сердце бьется, как сумасшедшее. Я должна бы радоваться, что у Вадима есть видение, но это так пугает. Я точно готова к борьбе или просто не понимала, что такое настоящая борьба. Поэтому, если ты хочешь еще что-то мне сказать, я готов послушать. На что намекает Вадим, я осознаю. Сейчас самое время признаться, что я сама облажалась, но я перевожу голову из стороны в сторону. Я не передавала Кириллу ничего добровольно. Хорошо, тогда... Договорить Вадим не успевает. В его кабинет снова стучатся, а потом открывают дверь, не дождавшись разрешения. Это улыбчивая девушка с фотоаппаратом. Она так смотрит на Вадима, что я вдруг чувствую укол ревности. «Вадим Александрович, вы от меня не убежите, я вас поймала». У меня глаза ползут на лоб от ее наглости. Перевожу взгляд на Вадима. Вижу, что он хмурится. «Давай не сейчас, Алин». В голове сразу мысль, что их связывает что-то личное. Смотрю на Алину по-новому, как на соперницу. Господи, к чему это вообще? «Ой, простите!» И тут она замечает меня. Смотрит с такой же улыбкой, как на Вадима. Прижимает руку к груди и чуть склоняется. «Простите, я Алина. Мне Роман Миронович получил обновить фотографии на сайте. Я охочусь за Вадимом Александровичем уже месяц, но его попробуй поймай. Это недолго, буквально 5 минут. Уступите его мне». Я в восторге от напора девочки, конечно. Вадима она уже не спрашивает, только меня. Я же скашиваю взгляд на насупившегося Титова. Сама почему-то улыбаюсь. По нему видно, что он не хочет фотографироваться. И я могла бы его спасти, но спасти мне хочется девушку. Конечно. Поэтому я взмахиваю рукой, позволяя. А потом поднимаюсь с кресла посетителя и отхожу немного в сторону. Боже, спасибо вам. Видите, Вадим Александрович, какие у нас замечательные партнеры. Не то слово. Он бурчит, но не протестует. Сядьте, пожалуйста, за стол. Я быстренько вас пощелкаю и все. Девушка подносит фотоаппарат к лицу и начинает настраивать фокус и кадр. Вадим садится. Сейчас он кажется мне деревянным. Совершенно не горит желанием фотографироваться. А я вспоминаю, как мы танцевали с ним. И снова улыбаюсь. В груди теплеет. Никогда не думала, что мне придется увидеть Вадима в неловкой ситуации. Но это так трогательно. Даже издеваться не хочется. «Положите руку на стол, пожалуйста, Вадим Александрович, и улыбнитесь». «Алина!» Пусть Вадим выражает недовольство, обращаясь предупредительно, но слушается. Только продолжает казаться дровосеком. Улыбка натянута, поза ненатуральна. Морщится после каждой вспышки. Еще и галстук чуть съехал. «Встань на секундочку». Не выдерживаю. Прошу громко, а потом обхожу стол. Вадим бесконечно рад возможности хотя бы на паузу поставить свою экзекуцию, поэтому подскакивает навстречу без вопросов. Я подхожу уверенно, а вот, оказавшись совсем близко, волнуюсь, сглатываю. Узел его галстука четко напротив моего лица. Я тянусь к нему подрагивающими пальцами. Чувствую, как на талию зачем-то ложится мужская рука. Кажется, это рефлекс. «Расслабьтесь, Вадим Александрович». Чтобы скрыть собственное волнение, подразниваю его шепотом, запрокинув голову. Улыбаюсь лукаво, подмигиваю. Он в ответ только губы сильнее сжимает. «Я тебе в четверг обязательно тоже посоветую расслабиться». Вадим говорит гадость, и только когда видит, что я возмущена, усмехается уже по-живому. «Когда ты мне звонил, почему дышал так тяжело?» Его близость действует на меня опьяняюще. Сидя в кресле напротив, ни за что этот вопрос не задала бы, а сейчас нет сил сдержаться. «Футбол играл Мариан. Это у тебя в голове все только и делают, что трахаются. Я, моя собака...» Он говорит тихо-тихо. Фотограф нас, скорее всего, не слышит, но к моим щекам все равно приливает краска. А еще мне становится спокойней. Это глупо, но я изъедала себя мыслями. Как он мог так быстро с кем-то другим? «А можно я вас вместе? Так смотритесь красиво?» Девушка Алина вроде и спрашивает разрешение, но согласия не ждет. Мы с Вадимом слышим серию щелчков затворов фотоаппарата. Они смолкают. Только после этого я снимаю пальцы с галстука. Рука Вадима съезжает с моей талии по бедру. Разворачиваюсь и отхожу. Может, чудится, но снова чувствую взгляд спиной. «Садитесь, Вадим Александрович». Алина продолжает изнасилование Вадима фотосессии. Он со вздохом смиряется. Обернувшись, я вижу, что пытается выглядеть натуральней, но у него не получается на пятерочку. Сам злится из-за этого. А еще, наверное, из-за моего присутствия рядом. Но и выгнать не может. «Вадим!» — окликаю его по имени. Снова волнуюсь, но хочу помочь. Он поворачивает голову, смотрит, вскинув бровь. У меня губы дрожат. Хочу, чтобы получилось. «У меня в голове ты отлично в футбол играешь». Взгляд Вадима зажигается. Его синтетическая улыбка становится ироничной, живой. Интервалы между щелчками фотоаппарата сокращаются. «Идеально. Продолжайте так смотреть, пожалуйста. Фотографии будут невероятные». В моей голове крутится. «Вот видите, Вадим Александрович, я тоже могу быть вам полезной».